Традиция не забыта. Заслуги Норденшельда были высоко оценены не только в Швеции. Архипелаг у берегов Таймыра назван его именем. Есть на земле Франца Иосифа залив Норденшельда, река на северо-западе Канады, залив и мыс Новой Земли, мыс и ледник в Гренландии также носят имя замечательного шведского ученого и путешественника. В честь успешного завершения экспедиции в 1880 году в Стокгольме была учреждена золотая медаль Вега. Эту награду Шведское общество антропологии и этнографии ежегодно вручает тем, кто внес серьезный вклад в географические исследования. А день возвращения Веги в Стокгольм отмечается в Швеции каждый год как национальный праздник. Стокгольмские старожилы утверждают, что и в 21 веке не забыта давняя традиция, появившаяся во времена Норденшельда. Находятся и сегодня моряки, путешественники, туристы, которые перед тем, как отправиться в дальний путь, приходят к церкви Карла Иоганна на острове Шепсхольмен и тайком от посторонних прикладывают ладонь к стене храма.